и твоих, их лебедих, моя Лили Марлен, моя Лили Марлен. Я давно не слышала ничего такого циничного, произносит Ахматова. В этот день Найман вернулся из деревни Норинской. Он навещал там ссыльного Иосифа, который только что написал свой текст «Лили Марлен». Ссылка Бродского действовала на Ахматову весьма болезненно. С той поры, как его осудили, она перестала повторять фразу, которую я прежде то и дело слышал от нее. «Я партии Хрущева. Он освободил мою страну от позора сталинских лагерей». Но я запомнил и такое. Он, Иосиф, как будто нанял кого-то, чтобы ему делали классическую биографию. Я помню, Анна Андреевна пыталась привлечь к хлопотам о Бродском Шостаковича, который в те годы был депутатом Верховного Совета. С этой целью Ахматова пригласила его на Ордынку. Утром, в день его визита, она сказала нам за завтраком: «Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем». А Максим рассказал нам, что, собираясь на Ордынку, Дмитрий Дмитриевич говорил: «О чем же я буду говорить с Ахматовой?» И тем не менее, оба остались довольны друг другом, общие темы у них нашлись, хотя, если не ошибаюсь, помочь Бродскому Шостакович не смог. Иосиф томился в своей ссылке и, разумеется, пытался принимать посильное участие в хлопотах. Письма его просматривались, и мы все об этом помнили. Он знал это и сам, а потому прибегал к иносказаниям и намекам, порой, впрочем, весьма прозрачным. В те годы начальником КГБ был Семичастный. Так вот, в одном из писем Бродский писал: «Мне кажется, что все дело тормозится тем, чья фамилия состоит из 7 частей. В железную калитку стучат, и я слышу 2 голоса. «Миша! Миша!» Я выглядываю за ворота и вижу 2 странников с рюкзаками. Это Найман и Бродский. Я распахнул калитку. Мы обнялись. Было это в июне 1967 года. Я тогда жил в Коктебеле в доме Габричевского и Северцевой. Самое забавное в неожиданном появлении 2 поэтов было то, что оба прибыли в Крым с командировочными удостоверениями. Найман от московского журнала «Пионер», а Бродский от такого же ленинградского издания «Костер». Я тогда, помнится, весьма цинично пошутил, предложил Иосифу псевдоним специально для этого журнала «Дзбруно», собственный корреспондент «Костра». А сам он себе придумал нечто более литературное — «Капитон Лебяткин». Году в 70-м Бродскому пришлось лежать в больнице в городке Сестрорецке. Там его поместили в палату коек на 20. На каждой тумбочке стоял транзисторный приемник «Спидола», и больные все вместе и каждый по отдельности слушали целыми днями радиопрограмму «Маяк». Бродскому это было невыносимо. Однажды он остался в палате один и тогда сам включил все 20 приемников, настроив их на волну русской службы BBC. В те времена советскому человеку слушать Лондон воспрещалось, а потому эффект этого поступка был оглушительный. К тому же времени относятся и такие мои воспоминания. В Москве, в Сокольническом парке, устраивались международные выставки, на которых работала наша приятельница Аманда Хейт. Она нас познакомила с замечательным своим сотрудником Майком Туми. Это был ирландец, католик, человек, прошедший войну и побывавший в Дюнкерке. Мы с Найманом и Бродским частенько хаживали к нему в английский павильон, где нас угощали джином, виски, вкусно кормили. Как-то вспоминая об этих визитах в Сокольнике, Бродский мне сказал: «Помнишь, душа Трепичкин, как мы с тобой едали насчет доходов английского короля?» Особенно хорош был консервированный язык, которым нас угощал Майк Тумми. Мы с Бродским называли его English Language. Под соломенным абажуром вьется и назойливо жужжит оса. Мы ужинаем на кухне в коктебельском доме Габричевских. Наталья Алексеевна, Бродский, мой приятель Александр Авдеенко и я. Иосифа сильно раздражает жужжание, он поднимается и резким движением руки сбивает осу. «Так», — растерянно произносит Наталья Алексеевна, — «готово». Оса угодила ей за вырез платья. Бродский хватается за голову, за столом тишина, общая растерянность. Через минуту оса выбирается, не причинив нашей хозяйке никакого вреда.